Он возник неожиданно, за очередным поворотом. Рядом с двухэтажным домом современной постройки, украшенным причудливой лепниной, вдоль улицы стояли давно небеленые хатки, у некоторых был совсем запущенный вид, появилась заасфальтированная узкая дорога. Сквозь глубокие трещины она проросла травой и полевыми цветами. Поселок знавал и лучшие времена, но, видимо, это было очень давно, потому что дорога вскоре закончилась. И опять он загребал ногами пыль. Печать запустения особенно бросилась в глаза, когда он вышел на небольшую площадь перед магазином. Ни людей, ни машин, но отголоски какой-то жизни доносились. Кудахтанье кур, гогот гусей, мычание одинокой коровы, залаяла собака. Ей ответила еще одна. Женский голос велел им заткнуться, загремела железная цепь. Наверное, обиженная собака ушла в будку. Или, наоборот, подбежала к хозяйке просить прощения. Зато рядом с магазином турецкий заметил колонку, к которой бросился, как жаждущий путник, который несколько дней бродил по пустыне под палящим солнцем. Он жадно припал к ледяной струе, пока не заболели зубы. Умыл лицо, ссадины сразу же заныли, но ощущение свежести немного подняло его настроение. Это даже хорошо, что никто его сейчас не видит. Турецкий не сомневался, что перепугал бы любого, кто появился бы на его пути. Он подозревал, что лицо его, мягко говоря, не совсем в порядке. Не станешь же объяснять, что ты не бандит, который удачно ушел от погони, а наоборот, работник правоохранительных органов. Теперь уже бывший. Турецкий влажной рукой пригладил волосы и тут же вспомнил, что в скудном списке его личного имущества, помимо носового платка, имеется и расческа, и тщательно причесал волосы. Бомжи и беглые бандиты вряд ли так тщательно ухаживают за своей прической. Шуршание шин заставило его обернуться. Миловидная девушка весело крутила педали велосипеда, задравшаяся юбка открывала ее загорелые коленки и полоскалась от встречного легкого ветерка. Их глаза встретились, она смутилась и одернула юбку. Турецкий воспрянул духом. «Есть все-таки люди на сей пустынной земле!» Это первый человек, которого он увидел за последние часы своего одинокого путешествия. Притом очень симпатичный человек, с большими серыми глазами и румянцем на всю щеку. Девушка подъехала к магазину и прислонила велосипед к облупленной замызганной стене, а сама принялась отвязывать корзинку, украдкой посматривая на незнакомца. Со стороны улицы послышался звук мотора подъезжающей машины. Появился автомобиль. Еще один признак цивилизации за короткое время. Он остановился у магазина, захлопали дверцы. Вышли трое молодых людей в казачьей форме. Турецкий наблюдал за ними, отряхивая ладонью запыленные джинсы. Один из казаков отделился от товарищей, подошел к девушке и заговорил с ней, пытаясь обнять ее за талию. Девушка мягко отстранила его, что-то сказала и зашла в магазин. Казаки у машины заметили Турецкого и уставились на него, внимательно изучая незнакомого человека. Взгляд их был недобрым и ничего хорошего не сулил. Турецкий невозмутимо продолжал приводить себя в порядок, краем глаза отметив, как отвергнутый казак смотрел вслед девушке, а когда она скрылась в глубине магазина, с досадой пнул ногой камень и вернулся к машине. Все трое обменялись короткими репликами и еще раз оглянулись на Турецкого. Вся эта картина напоминала ему немое кино, когда на экране медленно разворачивается действие, но герои беззвучно открывают рты. Не хватает только титров. Опять захлопали дверцу, и машина, тихонько урча, двинулась к колонке. Турецкий разогнулся и спокойно ждал развития событий. Вопреки его ожиданиям, казаки, не останавливаясь, медленно проехали мимо, угрюмо глядя на незнакомца. Турецкий шутливо отдал им честь. Машина прибавила ходу и обдала на прощание Турецкого пылью. «Блин!» — буркнул он, разглядывая свои туфли, на которых осел свежий слой пыли.